Глава 28. Первое, что бросилось в глаза, отсутствие таймера, а также ощущение падения с высоты. Я оказался ровно там, откуда ушел из этого мира. Я попробовал стать невидимым, и у меня получилось. То есть все, что обещал девятый, работало. В комнате никого не было. Ни чихона, ни демона. К тому же полностью отсутствовали вещи, что меня слегка напрягло. Перерубив мечом язычок засова, я вышел в коридор. Притихшие дети цепочкой тянулись следом. Я приказал им молчать, пока не разберусь с обстановкой. Те потрясения, что они испытали, научили соблюдать дисциплину. Так что они молча следовали за мной, боясь отступить хоть на шаг. Господин?» В коридоре я наткнулся на служанку, которая недоуменно смотрела на меня и детей. «Где постоялец из крайней комнаты второго этажа?» — властным тоном спросил я. Она икнула и бросилась вниз. Пришлось догонять ее быстрым шагом. Спустившись с лестницы, я увидел знакомую рожу с бегающими глазами. Это был человек, который заселил нас в номер, и перепуганную служанку, которая, тыча в нас пальцем, что-то торопливо ему рассказывала. «Господин?» Увидев меня, хозяин отмахнулся от служанки и, расправив плечи, шагнул навстречу. «У нас дорогая гостиница, и если вы остановились здесь без нашего ведома, плата удваивается». «Дети, закройте глаза», — приказал я. И, увидев, что те послушно прижали к лицам ладошки, с ускорением взмахнул рукой, описав восьмерку. Два уха хозяина гостиницы упали на пол, раздался визг служанки. «Не подсматривать, накажу!» Маленькая ладошка поползла вниз, но после моего окрика вернулась на место. «Мое терпение крайне ограничено», — обратился я к упавшему на колени человеку, который ошеломленно поднял уши с пола и держал их в руках, рассматривая и не веря в то, что видит. «Где постоялец, заплативший за неделю проживания?» Он поднял на меня взгляд и понял, что еще секунда, и его просто разрубит на части. «Парень себя странно вел, и его сдали стражникам. Сейчас он в тюрьме», — выпалил тот. «Где вещи? У него были вещи и деньги». «Все конфисковали, и я ни при чем». Его глаза забегали еще сильнее, так что даже без детектора лжи было понятно, что он точно приложил к этому руку. Взмах меча, и позади осталось обезглавленное тело, которому деньги больше никогда в жизни не пригодятся. «Дети, уходим. Назад не смотреть», — приказал я, уводя их из гостиницы. Я на секунду их покинул, превратившись в призрак, и, поднявшись над городом, увидел, где находятся казармы городской стражи, а также тюрьма. Вернувшись, я повел их туда, недовольно ворча под нос. Еще до казарм нам повстречался патруль из трех стражников в начищенных чешуйчатых доспехах. Свернув к ним, я снова сказал детям не смотреть, и в несколько грубой форме, поскольку был слегка раздражен, поинтересовался, содержится ли в тюрьме 7-летний ребенок. Получив положительный ответ, обрадовался и спросил о причинах его задержания. Оказалось, парень искал учителя, и у него в кошельке оказалось несколько украшений, которые якобы узнал один хозяин гостиницы, сказав, что те краденые. Поэтому его вещи и ценности были реквизированы и поделены между участниками процесса. Судьей, начальником стражи и хозяином гостиницы. Нужно отметить, что все ответы я получил не сразу, а только спустя 5 минут, когда только один из них смог говорить, потому что два других стражника превратились в кучу ошметков. Полученные ответы реабилитировали в моих глазах чихона, но вот город нет. Так что я направился прямиком к тюрьме. Два охранника, стоявших на входе, лениво чесались, прислонив копья и щиты к стене. Так что мой вопрос о том, где находится камера с маленьким мальчиком, сначала был ими проигнорирован, но дар убеждения помог и тут. Чтобы не идти и не разыскивать по темным вонючим коридорам, я, зная план здания, обошел тюрьму и, активировав меч, просто вырубил кусок стены. Упавший внутрь грязной камеры свет показал 6 грязных людей, одетых в рванину. Часть материала которой была мне подозрительно знакома. «Где мальчик?» – прорычал я, только представив, что они с ним могли сделать. «Ник, не убивай их!» Из дальнего угла раздался знакомый голос. Затем, растолкав ошарашенных людей, ко мне бросился пацан, начиная реветь на ходу. «Ник, Ник, наконец-то ты пришел!» Он обнимал меня и рыдал. Всю эту сцену наблюдало несколько сот глаз, поскольку кроме детей и преступников в камере за спиной собрались зеваки. «Эй, чужак, ты арестован именем закона!» Новый голос отвлёк меня, и, обернувшись, я увидел сотню стражников, которые, выставив копья и спрятавшись за щитами, быстро окружали угол тюрьмы, где мы находились. «Потом поревёшь», — оторвал я от себя паренька и вручил ему руку Джеймса. «Отвечаешь за детей головой. Не вздумай их потерять». Он, ничего не понимая, встретился взглядом с ещё более удивлёнными детьми. «Так, все закрыли глаза. Живо!» Команду послушно выполнили все, в том числе чехонные люди в камере, хотя мой возглас к ним в принципе не относился. Активировав фазер и меч, я отправился к стражникам, легко улыбаясь. Сражение не вышло. Едва я выкосил словно гигантская коса смерти первый десяток, как стражники, бросая копья и щиты, разбежались кто куда. Жители же соседних домов, видя, что кроме стражи я больше никого не трогаю, остались понаблюдать, что будет дальше. Вернувшись к детям, я вкратчиво спросил парня. «Эти люди тебя обижали? Почему на них твоя одежда?» «Они хотели, но я отсоветовал». Рядом со мной появился демон, появление которого ознаменовалось криками ужаса со стороны зрителей. Люди в камере напряглись и застыли, словно столбы. «Каль, я же приказал присматривать за пацаном». «Хозяин, я не виноват», — твёрдо ответил он, втягивая тем не менее голову в плечи. «Тот неприятный тип в гостинице после пары проверок силы чехона решил нажиться на нас. Я ничего не мог против этого сделать. Зато защитил его в тюрьме, объяснив тем людям, что трогать парня будет плохой. Очень плохой идеей, поскольку скоро вернётесь вы и будете весьма недовольны случившимся». Преступники в камере, видимо, молились богам, чтобы Каль или пацан не сказали ничего лишнего. Но они мне стали неинтересны. Если никого не трогали, то пусть живут. «Ты хорошо изучил город», — обратился я к демону. И после утвердительного кивка сказал. «Веди к ближайшему нормальному трактиру. Мне нужно оставить вас ненадолго. Хочу посетить ещё пару мест в этом гостеприимном городе, прежде чем мы отправимся дальше». За нами отправилась была толпа, но пара новых трупов, особо любопытных и наглых, быстро отпугнула остальных. Дальше мы шли одни, по резко опустевшим среди белого дня улицам города, пока не приблизились к таверне с запертой дверью. Небольшой разгон, я с удара ноги выбил дверь, засов и ещё опрокинул парочку человек, которые стояли за ней. Зайдя внутрь, я увидел, как в грудь мне нацелились три арбалета и два коротких копья. Не замечая их, бросил золотую монету, которая, покрутившись в воздухе, упала на пол. Никто не двинулся с места, хотя взглядом проводили её все. «Еду! Чистую воду на четверых! Живо!» Никто не двинулся с места. Я было начал сомневаться в своём даре убеждения, но тут вперёд выбежал демон, при виде которого они ещё теснее прижались друг к другу. Активизация меча в руке совпала со словами демона, который быстро залопотал. «Пожалуйста, хозяин очень сердитый. Если хотите жить, делайте, что он говорит. Поверьте, лучше вам не продолжать его злить, а то и мне достанется». Мужчина переглянулся с женщиной и остальными, которые, видимо, были его детьми, и, отложив арбалет, сказал. «Эн, к огню! Гнель, помоги матери!» После этих слов все зашевелились, даже те, которых прижало к полу выбитой дверью. Постановая, они выбрались из-под неё и, прихрамывая, понесли ставить обратно, бочком обходя меня и всю нашу странную компанию. «Ты!» — я показал активированным мечом на мужчину, который расшевелил всех. «Отвечаешь за детей головой, а мне нужно прогуляться, посетить судью и начальника стражи вашего города. Можете рассказать о цели вашего визита к ним, уважаемый?» — внезапно спросил мужчина. «Эти милейшие люди обокрали моего подопечного». Я повернулся и бросил слова через плечо. «Боюсь, теперь вам нужно будет искать себе новых кандидатов на эти должности». Его глаза расширились, и он удивлённо переглянулся с женой, когда я уходил. Вернулся обратно я только под вечер, поскольку, хотя с начальником стражи удалось увидеться сразу, за судьёй и мэром, который, оказывается, тоже покрывал тёмные делишки этих двух, пришлось побегать. Смекнув, что в городе стало жарко, и никто их не защитит, оба, подхватив самое ценное, бросились бежать, надеясь вернуться позже, когда всё уляжется. После двух десятков новых трупов возле дома начальника стражи, Путь мне больше никто не преграждал. Горожане, увидев, что если меня не доставать, они вполне могут продолжать заниматься своими привычными делами, вышли на улицы, наблюдая за творившейся новой историей. Превратившись в призрака и зная направление, куда ускакали беглецы, я достаточно быстро их настиг и, немного поговорив, узнал, где они прячут драгоценности, которые награбили за эти годы. Мужчины были столь любезны, что все быстро рассказали, не тратя на себя мое время. Поэтому я не стал их убивать, а лишь закопал по горло в песок и уехал с лошадьми и припасами обратно в город. Поэтому, собственно, так и задержался, поскольку решил, что полностью готовое к походу животное мне пригодятся самому, как и немного наличности. Чуть больше времени занял поиск и потрошение тайников, откуда я забрал все самое ценное. Возиться со всякой мелочью было лень. Ведь еще мне нужно было увезти с собой вещи из собственного тайника. При появлении сегодня в мире я взял из него только несколько золотых монет, на всякий случай, когда отправился искать парня. В городе было уже относительно спокойно. На виселице появилась парочка новых тел, которых не было при моем отбытии. А люди приветливо улыбались при встрече, хоть и старались не приближаться. Пожав плечами, я отправился к гостинице, не встретив ни малейшего препятствия на пути. Картина, которую я застал по возвращении, была более чем идиллической. На стол поставили 4 стула, и, сидя на них, трое детей взахлёб рассказывали местным о другом мире. Зрители, которых набилось в таверну словно сельди в бочку, ахали при каждом незнакомом слове и недоверчиво переспрашивали об обыденных для детей другого мира вещах. Поскольку говорили ребята на английском, то переводил все это Каль, демон. Тот был также в центре всеобщего внимания и, гордо восседая рядом с детьми, каким-то образом быстро переводил их речь на местный язык. Когда те рассказывали о летающих автомобилях или небоскребах, которые своими шпилями могли рассекать тучи напополам, люди только ахали, не обращая внимания на переводчика, а точнее на его расу. Ну, сидит себе демон, делом нужным занят. Что тут такого, когда дети рассказывают такие замечательные вещи? Дурдом, да и только. Мое появление слегка испортило эту картину. А дети, которые откровенно начали привирать, видя, что верят каждому их слову, стушевались и быстро свернули рассказ. «Дети накормлены, демон от еды отказался, милорд». Навстречу мне вышел хозяин, все еще не зная, чего от меня ожидать. Но, судя по уважительным интонациям, которые неожиданно прорезались в его голосе, дети или демон успели рассказать обо мне главное. Я поднес к столу кулак и разжал его. Золотые и серебряные монеты россыпью посыпались с ладони, раскатываясь по деревянной столешнице. «Отдашь нам свою комнату, сам займись сборами. Утром мы уедем, так что мне нужно еще 6 лошадей, 3 под седлом, 3 заводных. Припасы и бурдюки с водой на 2 недели пути. Лошадей снаружи распрячь, почистить, покормить. Также приготовить в дорогу, ясно?» «Да, милорд». Повернувшись к детям, я скомандовал: «Умываться и живо спать». Тех сдуло со стола, и, попав в руки жены хозяина гостиницы, они ушли выполнять мой приказ. «Ну а вы двое, за мной, нам нужно поговорить», — ласково сказал я, обращаясь к демону и Чихону. «Хозяин!» Каль тут же бухнулся на пол. «Это все он! Я говорил, чтобы не показывал кошелек всем подряд, а он заладил: нам нужен учитель, нам нужен учитель!» Парень потупился. Видимо, сдавший его с потрохами демон действительно говорил правду. В кои-то веки. «Чихон?» Парень ласточкой выпрыгнул из-за стола и на невероятной скорости бросился вон из гостиницы. Я пошел за ним, стараясь не смотреть на тщательно скрываемые ухмылки присутствующих людей. Смертей сегодня было достаточно. Эти же ничего плохого детям не сделали.